Глава четвертая. Зов Лондонов. Первое. Красный Лондон. Город был в осаде. Рай стоял на верхнем балконе дворца и смотрел, как стягиваются войска. Морозный ветер обжигал щеки, трепал короткий плащ, который развивался у него за спиной, как золотистый флаг. Далеко внизу возводились строения, вырастали стены. Треск пламени и грохот молотков разносились над городом, словно звон оружия в решающей битве, где сошлись дерево, железо и стекло. Многие удивились бы, узнав, что когда Рай представляет себя королем, то видит себя не на троне, не среди друзей за пиршественным столом, а во главе могучего войска. И хотя ему не доводилось бывать на поле боя, последняя война закончилась 60 лет назад, и отцовская армия вовремя гасила приграничные стычки и народные волнения. Природа одарила Рая живым воображением. Кроме того, на первый взгляд действительно казалось, что Лондон подвергся нападению, хотя войска были его собственные. Куда ни посмотри, город был захвачен, ну, не вражескими солдатами, а каменщиками и магами, усердно трудившимися над возведением платформ и сцен, плавучих арен и прибрежных шатров, где разместятся гости и участники эссентаж. «Вид отсюда великолепен», — произнес голос за спиной. Остро говорил на королевском языке, но с заметным арнезийским акцентом. «Несомненно, мастер Парла», — ответил Рай и с трудом удержался от улыбки. Замерзший Парла с несчастным видом жался к стене. Его пугало огромное расстояние между балконом и видневшейся внизу красной рекой. Он цеплялся за свитки с чертежами, как за соломинку. Вису было не лучше, бледный охранник вжимался доспехами в стену. Рай подавил соблазн облокотиться о перила, чтобы Остро и стражник понервничали. Так поступил бы Келл. Вместо этого он отошел от края, и Парла с благодарностью повторил его движение, отступив к выходу. «Что привело вас на крышу?» — спросил Рай. Парла достал из подмышки свиток. «Распорядок церемонии открытия, ваше высочество». «Конечно». Он взял план, но не развернул. Парла все еще стоял, как будто ждал чего-то. «Чаевых? Подачки?» И Рай в конце концов сказал: «Можете идти». Остро обиженно надулся, и Рай наградил его самой царственной улыбкой. «Полно, мастер Парла, я отпускаю вас, а не прогоняю. Вид отсюда великолепный, но погода неважная, а вам сейчас нужно сесть у огня и выпить чаю. И то, и другое вы найдете в галерее внизу». «Ваше предложение заманчиво, но чертежи... Я уж как-нибудь разберусь в планах, которые сам составил. А если понадобится помощь, я знаю, где вас найти». Через мгновение Парла, наконец, кивнул и удалился. Рай вздохнул и разложил планы на стеклянном столике у дверей. Развернув свиток, он поморщился. Яркое солнце заплясало по белой бумаге, и голова отозвалась болью, напоминая о вчерашнем. Ночи становились для Рая все труднее. Он никогда не боялся темноты, даже после того, как тени приходили за ним ночью, но только потому, что знал: тьма, пустота, там ничего нет. А теперь было. Он чувствовал это. Оно кружилось в воздухе, дожидалось, когда сядет солнце и настанет тишина. И тогда приходили они. Мысли. Вот что подкарауливало его. И когда они разыгрывались, он не мог их угомонить. Он старался изо всех сил. Он налил себе чай и снова углубился в план, придавил свиток по углам, чтобы не сдуло ветром. Вот оно. Лежит перед ним то, на чем он сосредоточился в отчаянной попытке отогнать тяжелые думы. «Ис эссентаж». Игра стихий. Международный турнир, в котором участвовали три империи — Веск, Фаро и, конечно, Арнс. Проводился он с размахом. В эссентаж участвовали 36 магов, тысячи богатых зрителей мечтали попасть на трибуны, съезжались королевские гости. Принц и принцесса из Веска, брат короля из Фаро. По традиции турнир проводился в столице королевства, победившего в прошлый раз. И благодаря ловкости Кисмайры Васрин и вдохновению Рая нынешние игры пройдут в Лондоне с ослепительным блеском. Жемчужиной игр станет главное достижение Рая. Первые в мире плавучие арены. Шатры и сцены рассыпаны по всему городу, но самой большой гордостью Рая были эти три арены. Их строили не на берегах, а прямо на реке. Да, это временные сооружения, и когда турнир закончится, придется их снести, но как же они хороши! Рай подрядил лучших мастеров по металлу и камню. Вокруг дворца возводили мосты и крытые переходы. С высоты они напоминали золотистую рябь на красной воде Айла. Стадионы имели форму восьмиугольников, на каменный каркас натянуты, как паруса, полотнища брезента, а поверх него одна арена была покрыта скульптурной чешуей, другая — матерчатыми перьями, третья — травянистым мехом. Рай внимательно следил, как над рекой опускают массивных драконов, вырезанных изо льда. Они окружают восточную арену. Над центральной, словно воздушные змеи, полоскались на ветру матерчатые птицы. А к западу по углам стадиона высились 8 каменных львов, все в разных позах, застывшие в вечном противоборстве хищника и жертвы. Можно было просто пронумеровать платформу, но это было бы, решил Рай, слишком предсказуемо. Нет, турнир Эссентаж достоин большего. Зрелище. Вот чего ожидали все, а уж Рай умел это организовать. Но дело было не только в красивом спектакле. Пусть Кел насмехается сколько хочет, но Рай всерьез заботился о будущем королевства. Когда отец поручил ему возглавить подготовку, он поначалу обиделся. Эссентаж — всего лишь изысканный праздник, а принц, хоть и любил развлечения, все же считал, что достоин большего — ответственности, власти. И так и заявил королю. «Править королевством — дело тонкое», — заметил отец. «Каждый поступок несет в себе глубокий смысл, имеет значение. Этот турнир не просто игра. Он помогает поддерживать мир с соседними империями, дает возможность продемонстрировать, на что мы способны, не применяя угроз». Король сплел пальцы. «Политика — это танец, пока не станет войной. А заказываем музыку мы». И чем больше Рай думал над этим, тем больше понимал. Династия Марыш правила уже больше 100 лет. Предки Рая взошли на престол еще до Имперской войны. Дворянство остро любило их, ни у кого из королевских родичей Вестра не хватало смелости бросить им вызов. В этом и заключается преимущество долгого правления. Никто не помнит, какова была жизнь 100 лет назад, до того, как Марыши пришли к власти. Поэтому легко поверить, что у династии нет ни начала, ни конца. А как же другие империи? О войне никто никогда не говорил, но от границ, словно туман, долетал шепоток недовольства. Вискийская королевская чета, имевшая 7 детей, рвалась к власти. Брату фаронского короля тоже не сиделось на месте. Рано или поздно лорд Солинар проложит себе путь к трону Фарро. И какие бы виды друг на друга они ни имели, факт остается фактом. Арнс находится прямо между ними. И еще был Кел. Сколько бы ни шутил Рай вместе с братом над его репутацией, с Фара и Веском шутки плохи. Многие были убеждены, что Кел — краеугольный камень Арнезийской империи. Стоит его устранить, и государство рухнет. И неважно, правда это или нет. Соседи всегда будут искать малейшую слабость, потому что править империей — удел сильных. Значит, надо показать силу. И Эссентаж для этого идеальная сцена. Сцена, на которой Арнс будет блистать. Сцена, на которой будет блистать Рай, не только как бриллиант, но и как меч. Он всегда был олицетворением богатства, а хотел бы олицетворять силу. Магия — это, конечно, сила, но не единственная. Рай говорил себе, что может стать сильным и без нее. Его пальцы сжали балконные перила. В памяти ожили воспоминания о даре, который сделал Холланд. Несколько месяцев назад принц совершил глупость — огромную глупость, едва не стоившую жизни ему самому и всему городу. Только ради того, чтобы стать сильным, как Кел. Народ никогда не узнает, как близко к гибели подвел их наследный принц. А больше всего на свете Рай Марыш мечтал быть нужным своему народу. Он долго считал, что подданные хотят видеть в своем принце беззаботного весельчака. Он не был настолько оторван от жизни, чтобы полагать, будто в городе нет страданий, однако привык думать, точнее, хотел думать, что сделает людей хоть немного счастливее, если будет счастлив сам. В конце концов, они его любят, но что подобает принцу, не подобает королю. «Не вредничай», — сказал он себе. «Родители в добром здравии, но все живое рано или поздно уходит. Так устроен мир, по крайней мере, так задумано природой». Воспоминания стиснули горло, боль, кровь, страх, потом тишина и мрак. Погружение во тьму, его тащат обратно, он как будто падает, а потом... острая рвущая боль при ударе о землю. Вот только падает он не вниз, а вверх, вынырнул обратно в себя самого и... «Принц Рай!» Он моргнул и увидел стражника. В дверях стоял его охранник Тольнерс, высокий, строгий, церемонный. Принц с трудом разжал ноющие пальцы, едва не примерзшие к перилам. Открыл рот и ощутил вкус крови. Наверное, прикусил язык. «Прости, чел», — подумал он, — «нелегко знать, что твоя боль передается другому, что стоит тебе ушибиться, и он почувствует. И если ему больно, то виноват ты». Теперь рай, кажется, стал постоянным источником страданий для Келла, а сам Келл ходит на цыпочках, как будто живет в стеклянном доме, и все из-за рая. Это неправильно, нечестно, в этом нет гармонии. Рай держал в руках боль брата, а Келл держал в руках его жизнь. «Что с вами?» — забеспокоился стражник. «Вы побледнели». Рай взял чашку чая, уже остывшего, прополоскал рот, чтобы избавиться от металлического привкуса, и дрожащими пальцами отставил чашку. «Скажи мне, Тольнерс», — с наигранной легкостью заговорил он, — «неужели моей жизни угрожает столь сильная опасность, что охранять меня должен не один человек, а сразу двое?» Рай указал на другого стражника, все еще прижимавшегося к холодному камню наружной стены. «Или ты пришел сменить Виса, пока он не лишился чувств?» Тольнерс посмотрел на Виса и мотнул головой. Второй стражник радостно нырнул в дверь, в надежную комнату. Тольнерс не занял его место у стены, а остался стоять перед принцем по стойке смирно. Он был, как всегда, в полных доспехах, за спиной развивался на холодном ветру красный капюшон, под мышкой зажат золотой шлем. Он походил скорее на статую, чем на человека. И в этот миг, как и много раз до этого, Рай пожалел, что рядом с ним нет прежних стражников — Мортимера и Перси. Он скучал по их веселой и легкой болтовне. Ему частенько удавалось заставить их забыть, что он принц. Иногда они сами заставляли его забыть об этом. «Не противоречь сам себе», — одернул себя Рай. «Нельзя быть одновременно олицетворением власти и обычным человеком. Надо выбирать. И выбирать правильно». Ему вдруг почудилось, что балкон наполнился людьми. Рай взял чертежи со стола и отступил в теплую комнату. Положил бумаги на диван, подошел к буфету налить себе чего-нибудь покрепче и вдруг увидел на столе письмо. «Давно ли оно тут лежит?» Рай оглянулся на стражников. Вис стоял у темных дверей, от скуки теребя ниточку на капюшоне. Тольнерс оставался на балконе, смотрел на строительство с еле заметной складкой меж бровей. Рай распечатал конверт. Письмо было нацарапано мелкими черными буквами, не на королевском языке и не на арнезийском, а на касавенесе, редком приграничном диалекте, которому Рай выучился несколько лет назад. Ему всегда легко давались языки, поскольку они были делом человеческим, а не магическим. При виде диалекта Рай улыбнулся. Очень умно, и никто не сможет прочитать, и меньше бросается в глаза, чем шифр. Записка гласила: «Принц Рай, я всем сердцем не одобряю вашу затею и лелею надежду, хоть и слабую, что вы оба одумаетесь. На случай же, если этого не произойдет, я предпринял необходимые меры. Надеюсь, совесть не будет мучить меня слишком сильно. Сегодня днем мы обсудим цену ваших дерзких начинаний. Возможно, пар поможет очистить ваш разум. Независимо от вашего решения, я надеюсь по окончании этого мероприятия получить щедрый дар в пользу лондонского святилища. Ваш покорный слуга, старший друг Иавин Эсса, Тирен Серенс». Рай улыбнулся и отложил записку. Над городом прокатился звон колоколов, доносившийся из святилища на другом берегу реки. «Возможно, пар поможет очистить ваш разум». Рай хлопнул в ладоши, напугав стражников. «Господа!» — воскликнул он и взял халат. «Мне хочется сходить в баню». Второе. В глубине было тепло и тихо. Рай оставался под водой сколько мог, пока не закружилась голова. И только когда в висках застучало, а легкие сдавило, он вынырнул и вздохнул полной грудью. Он любил королевские бани. Провел там немало пленительно томных дней, а также вечеров и рассветов, но почти никогда в одиночестве. Обычно среди каменных стен гремел смех развеселой компании, подруги дарили ему мимолетные поцелуи, но сегодня тишину нарушал лишь легкий плеск воды. У дверей стояли стражники, возле бассейна ждали служанки с кувшинами мыла и масла, щетками, халатами, полотенцами, а принц Рай неторопливо прогуливался по грудь в воде. Половину зала занимал широкий бассейн из черного полированного камня, украшенный стеклом и золотом. На сводчатых потолках плясали отблески света, проникавшего через высокие витражные окна. Вода вокруг принца еще не успокоилась, он положил пальцы на поверхность и стал ждать, пока разгладится рябь. Эту игру он придумал еще в детстве. Проверял, сумеет ли успокоить потревоженную гладь. Не магией, а одним лишь терпением. Повзрослев, обнаружил, что ожидание дается ему еще труднее, чем власть над стихиями. Но сейчас стало получаться. Он стоял в самой середине бассейна, затаив дыхание, и следил, как разглаживается вода. Постепенно она стала ровной, как зеркало, и отразила черные волосы Рая, его золотистые глаза. Взгляд принца, как обычно, скользнул по смуглым плечам к серебристой метке на груди. Два сплетающихся круга, такие знакомые и такие чужие, символ смерти и жизни. Он прислушался, уловил в ушах биение сердца, не только своего, но и Келла. Два схожих ритма звучали все громче и громче. Вот-вот они потревожат идеальную гладь воды. Тревожное биение утихло под действием едва уловимой ауры покоя. «Ваше высочество», — сказал Адверевис, — «к вам пусть войдет», — ответил принц, не оборачиваясь. Он закрыл глаза и прислушался к шороху босых ног, к шелесту мантии о камень, тихому, но все же способному заглушить биение братнего сердца. «Доброго дня, принц Рай!» Голос у Авенессена был низкий, мягче королевского, но столь же сильный, звучный. Рай медленно обернулся к верховному жрецу, его лицо озарилось улыбкой. «Тиран! Какая приятная неожиданность!» Верховный жрец лондонского святилища был невелик, но отнюдь не тонул в своих белых одеждах. Напротив, он их наполнял, и пышные складки тихо шелестели, даже когда он стоял неподвижно. С его появлением воздух неуловимо менялся, и покой, будто снег, окутывал все вокруг. И это хорошо, потому что многие рядом с ним чувствовали себя неуютно. Людям казалось, что Тиран видит их насквозь, видит мысли, желания, душу. Вот почему, наверное, Вис внимательно разглядывал свои сапоги. Авен Эссен для многих был фигурой устрашающей, как и Келл, наверное, но для Рая мастер Серенс всегда оставался Тираном. «Если я не вовремя», — начал мастер, убрав руки в рукава. «Напротив», — поспешил заверить его Рай, поднимаясь по стеклянным ступеням, окружавшим бассейн со всех сторон. Он чувствовал, как взгляды устремились на его грудь, не на символ, впечатанный в загорелую кожу, а на шрам между ребрами, там, куда Астрид вонзила нож. Не успел холодный воздух коснуться его тела, а взгляды стыдливо отпрянуть, как к принцу подскочила служанка и накинула на него красный бархатный халат. «Оставьте нас», — велел принц остальным. Слуги потянулись к дверям, но стражник медлил. «Ты тоже, Вис». «Принц Рай», — возразил солдат, — «мне не положено, не бойся», — усмехнулся Рай. «Вряд ли Авен Эссен злоумышляет против меня». Серебристые брови Тирана чуть приподнялись. «Это мы еще посмотрим», — проговорил жрец ровным голосом. При этих словах Вис застыл на месте. Рай вздохнул. После черной ночи королевские стражники получили строгий приказ не спускать глаз с наследника престола и с его Антарии. Он не знал, какие именно слова произнес отец, но среди них наверняка были «под страхом смерти». «Вис», — произнес он, стараясь подражать каменной властности отца, — «своим навязчивым присутствием ты оскорбляешь и меня, и Авен Эссена. В этом зале всего одна дверь. Стой с другой стороны вместе с Тольнеросом и стереги ее». Видимо, речь вышла убедительной, потому что Вис кивнул и неохотно вышел. Тиран опустился на каменную скамью у стены, и белые одежды растеклись вокруг него, будто озеро. Рай уселся рядом. «Да, суровая компания», — сказал Тиран, когда они остались одни. «И не говорите», — пожаловался Рай, — «усердие — это утонченная форма наказания». «Приготовления к турниру идут полным ходом?» «Конечно», — подтвердил Рай. «Арены почти готовы, королевские шатры воистину роскошны. Я даже чуточку завидую магам». «Надеюсь, ты не собираешься состязаться? После всего, на что пошел Келл, чтобы вернуть меня к жизни, это была бы черная неблагодарность». Тиран едва заметно сдвинул брови. На обычно спокойном лице Авен Эссена это читалось как проявление недовольства. Он утверждал, что только Келл и Рай способны вызвать появление этой морщинки у него на лбу. «Кстати, о Келле», — начал Рай. Взгляд Тирана стал суровее. «Ты передумал? А вы на это рассчитывали?» «Надеялся». Рай покачал головой. «А из-за чего нам тревожиться? Помимо твоих дурацких планов...» «Больше не из-за чего. А шлем?» «Будь готов». Авен Эссен закрыл глаза. «Стар я становлюсь для таких хитростей». «Тиран, ему это очень нужно», — сказал Рай и добавил с лукавой усмешкой. «А сколько вам лет?» «Достаточно», — отозвался Тиран. «А что?» — он приоткрыл один глаз. «Седина становится заметной». Рай улыбнулся. Сколько он себя помнил, волосы у Тирана всегда были серебристые. Рай любил старика и подозревал, что, несмотря на свою суровость, Тиран тоже его любит. Он был Авен Эссеном, защитником города, талантливым целителем, близким другом королевской семьи. Обучал Кела, как только у того проявилась сила, ухаживал за Раем, когда тот болел, защищал, если тот шалил и боялся наказания. Да, они с Келом много лет не давали старику скучать. «Знаешь», — медленно произнес Тиран, — «напрасно ты показываешь свою метку каждому встречному». «Я не могу постоянно ходить одетым», — отшутился Рай. «Да, я, пожалуй, прошу слишком многого». Рай прислонился затылком к камням. «Все думают, что это шрам после той ночи», — ответил он. «Если вдуматься, так оно и есть. И пока Кел ходит одетым, а этого добиться гораздо проще, никто ни о чем не догадывается». Тиран вздохнул. У него это было выражением недовольства. По правде сказать, метка беспокоила Рая гораздо больше, чем он признавал. И чем больше он ее прятал, тем сильнее она его угнетала. Но, как ни странно, других шрамов у него не было. Глядя на свои руки и грудь, Рай видел, что, если не считать серебристого магического следа и ножевые раны под ним, маленькой и бледной, кожа идеально чиста. Печать — вещь неприятная, но честно заслуженная, и никуда от нее не деться. «Люди шепчутся», — заметил Тиран. «Если бы я старательно прятал метку, они бы шептались еще больше». Рай подумал, а что, если бы он не принял от Холланда дар силы, а пришел бы к Тирану и рассказал, что боится слабости? Нашел бы старый жрец нужные слова? Сумел бы помочь? Рай рассказал Тирану обо всем через несколько недель после катастрофы. Признался, что принял талисман обладания и стал ждать упреков. Но Тиран внимательно выслушал и заговорил лишь, когда у Рая слова закончились. «Слабость и сила тесно переплетены», — сказал тогда Авен Эссен. «Они так похожи, что мы их часто путаем, как путаем магию и власть». Ответ показался принцу пустой отговоркой. Но в прошедшие месяцы Тиран всегда был рядом, поддерживал Рая, но не давая забыть о случившемся. Он поднял глаза. Старик смотрел в воду, в ее глубину, как будто видел что-то в игре отражений, в клубах пара. «Может быть, когда-нибудь Рай тоже этому научится». «Видеть будущее». Но Тиран однажды сказал, что главное смотреть не вдаль, а вглубь, и принцу не хотелось уделять этому слишком много сил. Но ему всегда казалось, точнее, он надеялся, что каждому от рождения дается способность что-то делать, надо только покопаться в себе и найти ее, свой дар, свою цель в жизни. «Ну, — спросил Рай, нарушив молчание, — вам нравится в королевских банях?» «Почему ты не оставишь меня в покое?» «Дел много», — Тиран вздохнул. «Поскольку тебя, кажется, не переубедить», — он достал из рукава свиток. «Окончательный список участников». Рай выхватил бумагу. «Опубликуют через день-другой», — пояснил верховный жрец, «как только получат списки из Фара и Веска. Но, думаю, ты будешь рад увидеть его заранее». В его тоне слышалось едва заметное предостережение. Рай дрожащими пальцами развязал ленту и развернул свиток. Что он там найдет? В задачи Тирана городского Авен Эссена входил выбор 12 представителей Арнса. Рай пробежал список глазами. Его взгляд тут же остановился на имени Камеро Лосте. Его детище, его придумка, сказка, ставшая былью. Ну, потом он словно наткнулся на шип, спрятанный среди роз. «Алукард Эмери?» Рай отпрянул, но шип уже вонзился. «Как?» — еле слышно проговорил он. «По-видимому, — ответил Тиран, — не только ты умеешь дергать за нужные ниточки. Имей в виду, что Эмери нарушил гораздо меньше правил, чем ты. Строго говоря, не нарушил ни одного. Осенью, когда шпиль стоял в городе, он обратился ко мне, и, на мой взгляд, он один из самых сильных в команде. 2 недели назад ко мне приходила его сестра с просьбой разрешить ему участвовать в играх. Ну, по-моему, ей просто хотелось, чтобы он вернулся домой. Кроме того, есть еще одна загвоздка». Рай еле сдержался, чтобы не смять список. «Какая еще загвоздка?» Эмери получил формальное приглашение 3 года назад, но Тиран смущенно замялся. «Мы оба знаем, что этому помешали некоторые обстоятельства. Он имеет право участвовать». Принцу хотелось нырнуть обратно в бассейн, спрятаться под водой, но вместо этого он медленно, аккуратно свернул список и перевязал его ленточкой. «Я думал, ты будешь только рад», — сказал Тиран. «Для меня тайны и безумства молодости остались далеко в прошлом». Рай потер шею, потом плечо, Пальцы обвели очертания шрама, такая привычка появилась с недавних пор. Кожа была гладкая, серебристая, рубец был слегка выпуклым, и он знал, что этот след пронизывает его тело насквозь. «Дай-ка посмотреть», — сказал Тирен, вставая. Рай был рад сменить тему. Старик приложил одну руку к его груди, другую к спине. Тело между его ладонями пронизала волна странного тепла. «Связь не ослабела?» Рай покачал головой. «Наоборот, усиливается. Поначалу эхо было еле ощутимым, но теперь не только боль, Тирен. Удовольствие, усталость и гнев, беспокойство. Да вот прямо сейчас, если выбросить все мысли из головы, я чувствую Келла». Рай прислушался к брату. «Он измотан. Мне очень тяжело». «Понимаю». Тирен опустил руки. «Это не просто физическая связь. У вас с Келлом одна на двоих жизненная сила. И эта сила его», — поправил Рай. «Его собственная жизнь оборвалась ударом кинжала, пронзившего грудь. И всю свою мощь он выкачивал из Келла. Банное тепло рассеялось, на принца навалились усталость и холод». «Ваше высочество, жалеть себя — дело недостойное». Тирен зашаркал к двери. «Спасибо», — сказал ему вслед Рай и поднял свиток. «Вот за что». Тирен ничего не сказал, только сдвинул брови. Вот она опять, эта морщинка. И исчез. Рай тяжело опустился на скамью и снова развернул список. Именно Камеру и Алукарды стояли рядом. И в одном он был уверен. Турнир будет умопомрачительный. Третье. Стражники, как и договаривались, встретили Келла возле Наришкаса. Могучий Став с серебристыми висками и Гастро, молодой и веселый, с румяными щеками и копной темно-золотых кудрей. «На него хоть смотреть приятно», — сказал однажды Рай. Принц до сих пор дулся, потому что его собственная охрана, Тольнерс и Вис, не отличались ни красотой, ни легким нравом. «Господа», — приветствовал их Келл, плотнее запахнув плащ. «Стражники дрожали от холода. Интересно, давно они ждут? Я бы принес вам горячего чаю, но он развел руками, словно говоря, закон есть закон». «Ничего, мастер Келл», — проговорил Гастро, стуча зубами. Насмешку он не заметил, Став же, напротив, промолчал. Они не стали обыскивать его прямо там, в переулке, лишь молча следовали за ним во дворец. Он ловил на себе любопытные взгляды прохожих. «Как тут затеряешься в толпе, если тебя сопровождает королевская стража в красных плащах и сверкающих доспехах?» Келл предпочел бы, чтобы за ним следили украдкой, а не вели в открытую под конвоем. Но все же расправил плечи, поднял голову и напомнил себе, что для окружающих он все равно особо королевской крови, хоть и чувствует себя пленником. Сегодня он не сделал ничего плохого, хотя, честное слово, возможности были. И не раз. Наконец они дошли до дворца. Даже в это время года вход был украшен цветами, хотя и припорошенными снегом. «Королю», — потребовал Келл в дверях. Став проводил его в королевские покои, король Максим возле пылающего камина беседовал с несколькими остро. При появлении Келла он отпустил их. Келл высоко держал голову, но никто из слуг не посмел встретиться с ним взглядом. Когда все ушли, король кивком подозвал его. Келл вышел на середину комнаты и вопросительно указал на Става и Гастру. «Не изображай трагедию», — поморщился король. Стражники из уважения, напустив на себя неуверенный вид, шагнули вперед. «Наверное, ваше величество, на меня влияет Рай», — мрачно ответил Келл. Став помог ему снять плащ, а Гастро похлопал по рубашке и брюкам, провел рукой над голенищами. Келл не носил оружия, а в карманах они ничего не найдут, если он сам этого не захочет. Иногда ему казалось, что его плащ наделен отдельным разумом. Единственным человеком, кому удавалось что-то найти в его карманах, была Лайла. Он так и не понял, как у нее это получилось. «Предательский плащ». Став достал из кармана письмо от правителя Серого Лондона и вручил королю, потом вернул плащ Келлу. «Как поживает король?» — спросил Максим. «Умер», — ответил Келл. Для Максима это было неожиданностью. Келл подробно доложил о своем визите, рассказал, что регент, отныне король Георг IV, все сильнее интересуется магией. Упомянул даже о попытке подкупить его, Келла, подчеркнув, что отказался от предложения. Максим погладил бороду, тревожно нахмурился, но ничего не сказал, лишь взмахнул рукой, отпуская Келла. Юноша, помрачнев, шагнул к двери. Охрана двинулась за ним, но король остановил их. «Оставьте его», — велел он, и Кел был благодарен за эту небольшую милость. Радость длилась недолго. Дойдя до своих покоев, он увидел у двери двух других стражников, охрану принца Рая. «Да вас все больше и больше», — проворчал он. «Сэр?» — переспросил высокий, которого звали Тольнерс. «Да нет, ничего», — отмахнулся Кел и вошел. Он уже догадался, почему у его двери поставлена стража принца. Рай стоял посреди комнаты спиной к Келлу и разглядывал себя в высоком зеркале. От дверей Келл не видел его лица, и на миг его захлестнуло воспоминание. Однажды Рай точно так же поджидал его, только это был не Рай, а Астрид в его облике, и они находились в покоях принца. Но подробности забылись, и он поймал себя на том, что присматривается, нет ли на принце посторонних украшений или амулетов, а на полу следов крови. Потом наваждение схлынуло. «Ты вовремя», — сказал Рай, и Келл втайне вздохнул с облегчением. Голос, несомненно, принадлежал его брату. Радость сменилась раздражением. «Что ты делаешь в моей комнате?» — спросил он. «Да так, поиск приключений, интриги, братская забота, всего понемножку. Или, — лениво отозвался принц, — я просто развлекаю твое зеркало. Пусть посмотрит на что-нибудь веселое, а то ему надоел твой унылый вид». Келл сдвинул брови, и Рай улыбнулся. «Ну вот, опять хмуришься». «Я не хмурюсь», — буркнул Келл. Рай заговорчески покосился на свое отражение. Келл сбросил плащ на диван и направился к каморке. «Ты куда?» — окликнул его Рай. «Погоди». Келл закрыл за собой дверь. Вспыхнула и затрепетала единственная свеча, и при ее свете он разглядел символы, нарисованные на двери. Среди них выделялся самый свежий. «Проход в Диссон. Дорога в Виндзорский замок». Келл тщательно затер его. Вернувшись, он обнаружил, что Рай, подперев голову рукой, сидит в его любимом кресле, повернутом спинкой к балконным дверям. «Где ты пропадал?» — полюбопытствовал принц. «Это мое кресло», — ровным голосом ответил Келл. «Старая развалина», — поддел Рай, зная, как оно нравится Келлу. В глазах принца мелькнул озорной огонек, и он встал. «У меня до сих пор голова болит», — сообщил Келл. «Так что если ты пришел, чтобы вытащить меня в очередной загул...» «Нет, я не за этим». Рай подошел к буфету и что-то налил себе. Келл хотел было сказать резкость, но разглядел, что это просто чай. Принц кивком указал брату на диван. «Садись». Келл остался бы стоять из одного противоречия, но он слишком устал и потому сел на кушетку. Принц, наконец, закончил наливать напиток и сел напротив. «Ну?» — поторопил его Келл. «Мне казалось, Тирен учил нас терпению», — съязвил Рай. Поставил чашку на стол и достал большой деревянный ящик. «Я хотел извиниться». «За что?» — великодушно спросил Келл. «За вранье, за пьянство, за драки, за бесконечные...» Но что-то в лице Рая заставило его замолчать. Принц откинул с лица черные кудри, и Келл заметил, что он выглядит старше. Не постарел, принцу всего 20, он на 1,5 года моложе Келла, но черты его лица заострились, в глазах стало меньше восторженности и больше внимательности. Он повзрослел, и Келл невольно задумался. Что это? Естественный процесс, неизбежный ход времени? Или последние остатки юности были сметены недавними событиями? «Послушай», — сказал принц, — «я понимаю, мы многое пережили. За последние месяцы больше, чем за всю прошлую жизнь. И из-за меня стало только хуже». «Рай», — принц жестом остановил его, — «со мной было нелегко, со мной тоже», — признался Келл. «Уж это точно». Келл невольно засмеялся, но покачал головой. «С одной жизнью и то управиться нелегко, а уж с двумя...» «Мы сумеем поладить», — возразил принц, потом пожал плечами. «Или ты погубишь нас обоих». «И ты так легко говоришь об этом», — удивился Келл. Рай подался вперед. «Я уже был мертв». Слова повисли в воздухе. «Я был мертв», — повторил он. «А ты вернул меня к жизни. Ты и так уже дал мне то, чего мне не полагается». По его лицу пробежала тень, мелькнула и сразу исчезла. «Если я погибну, — продолжал он, — я все равно жил дважды. Жил взаймы». «Нет, — сурово возразил Келл, — твоя жизнь куплена, за нее заплачена». «Надолго ли?» — парировал Рай. «Этого не измеришь. Я благодарен за жизнь, которую ты купил для меня, хотя цена мне не нравится. Но что собираешься делать ты, Кел? Жить вечно? Я не хочу вечной жизни». «Ты бы предпочел умереть?» — нахмурился Кел. Рай устало вздохнул. «Все мы когда-нибудь умрем, братец. И ты, и я. Смерть все равно придет, от нее не спрячешься». «И тебя это не пугает?» Рай пожал плечами. «Меня больше пугает идея провести жизнь в вечном страхе. И, кстати...» Он подвинул ящик Келу. «Что это?» «Знак примирения. Подарок. Ко дню рождения». «До моего дня рождения еще больше месяца», — напомнил Кел. Рай взял чашку с чаем. «Не будь таким неблагодарным. Возьми и все». Кел поставил ящик на колени и поднял крышку. Изнутри на него уставилось лицо. Это был шлем, сделанный из цельного куска металла. Он изгибался под подбородком, тянулся к макушке и сзади опускался на затылок. Узкая щель для рта, выступ, прикрывающий нос для прикрытия глаз, забрала. Никаких украшений на шлеме не было, кроме двух маленьких крылышек над ушами. Полированная серебристая поверхность сверкала, как зеркало. «Я что, собираюсь на войну?» — растерялся Кел. «Вроде того», — ответил Рай. «Это твоя маска для турнира». Кел чуть не выронил шлем. «Для Эссентаж? Ты что, с ума сошел?» «Не думаю», — пожал плечами Рай. «Пока это не случилось с тобой», — он помолчал. «Как ты думаешь, это может произойти? То есть, если ты...» «Я Антари», — перебил Кел изо всех сил, стараясь не повышать голос. «Я приемный сын королевской семьи Мариш, самый сильный маг в Арнезийской империи, а может быть и во всем мире». «Тише, Кел. Где твоя скромность? И ты хочешь, чтобы я состязался на турнире трех империй?» «Разумеется, великий и могучий Кел состязаться не может», — согласился Рай. «Иначе исход игр будет предрешен. Может начаться война. Вот именно поэтому ты выйдешь на арену в маске». Кел застонал, качая головой. «Рай, это безумие. Даже если тебе кажется, что дело выгорит, Тирен этого ни за что не позволит». «Он и не позволил. Сначала. Дрался со мной, как лев. Говорил, это безумие. Называл нас глупцами. Это не я придумал, но в конце концов понял, что одобрять и разрешать — это не одно и то же». «И почему же Тирен передумал?» — прищурился Кел. Рай запнулся. «Потому что я сказал ему правду». «Какую же?» «Что это нужно тебе самому». «Рай!» «Что это нужно нам?» При этих словах он едва заметно поморщился. Кел встретился глазами с братом. «Что ты хочешь сказать?» Рай вскочил с кресла. «Не тебе одному хочется выпрыгнуть из кожи», — он нервно зашагал по комнате. «Я же вижу, как давят на тебя эти стены, я это чувствую», — он постучал себя в грудь. «Ты целыми днями тренируешься в цистерне, а сразиться не с кем. После Холланда, после Данов, после Черной ночи ты не знал ни дня покоя. Если хочешь услышать правду, то если ты не найдешь себе отдушину...» Он помолчал, потом продолжил. «Я в конце концов тебя своими руками задушу». Кел вздрогнул и посмотрел на маску у себя на коленях. Она была простая и изящная, украшенная лишь парой небольших крыльев над ушами. Он провел пальцами по гладкому серебру, на него глядело выпуклое отражение. Это было безумием, и он сам испугался, когда понял, как сильно ему хочется согласиться. «Но нельзя». Он отложил шлем на диван. «Это слишком опасно. Если мы будем осторожными, то нет», — наставил брат. «Мы связаны с тобой, Рай. Моя боль станет твоей болью». «Я знаю. Тогда ты понимаешь, что я не могу и не стану». «Я тебе не только брат», — заявил Рай, — «но и принц. И я приказываю, ты будешь участвовать в Эссентаж. Пусть твой огонь немного выгорит, пока он не сжег тебя дотла». «А как же наша связь, если меня ранит?» «Тогда я разделю твою боль», — ровным голосом произнес Рай. «Это ты сейчас так говоришь, а? Кел, больше всего на свете я боюсь не смерти, я боюсь причинить кому-то страдания». «Я знаю, что ты чувствуешь себя узником, и знаю, что твоя клетка — это я. И не могу...» Его голос дрогнул, и Кел ощутил боль брата, все, что он пытался приглушить до темноты и утопить до утра. «Ты выступишь ради меня, ради... нас обоих. Келл выдержал взгляд брата. «Ладно». Рай дрогнул, затем расплылся в улыбке, и его повзрослевшее лицо на миг стало прежним, мальчишеским. «Выступишь?» Келл снова взял маску в руки, и его пронзила радостная дрожь. «Да, но если я не могу выступать под своим именем, то кем я буду?» Рай достал из шкатулки свиток, которого Келл сначала не заметил среди вороха упаковочной бумаги. Келл развернул его, это был арнезийский список участников. 12 имен. Бойцы, представлявшие империю. Там, конечно, была Кис Майер, а также Алукард. Келл обрадовался, наконец-то у него будет законный предлог сразиться с негодяем. Келл читал дальше. «Я сам выбрал тебе псевдоним», — похвастался Рай. «Ты будешь выступать под именем Камеру Лоста». Келл прочитал вслух седьмое имя. «Ну, конечно. Каэль. Буквы, вырезанные на ноже, который он носил у предплечья. Единственное, что осталось от прежней неведомой ему жизни, эти буквы стали его именем. Каэль. Келл». Много долгих ночей он гадал, что они могут значить. Много ночей придумывал себе имена. «Правда, хорошее имя?» — заволновался Рай, приняв молчание Келла за недовольство. «Вполне достойное принца». «Сгодится», — ответил Келл и, пряча улыбку, отложил свиток. «Ну?» — Рай протянул шлем Келлу. «Тогда примерь». Келл медлил. Оба понимали, этот жест будет означать многое. Если Келл наденет маску, то безобидная глупая затея перерастет в нечто большее. Обретет реальность. Келл протянул руку и взял шлем. «Надеюсь, подойдет», — сказал Рай. «У тебя голова большая». Келл встал и надел шлем. Внутри он был мягким, поэтому сел ладно, уютно. Глазная щель тянулась от уха до уха, не мешая ни видеть, ни слышать. «Как я выгляжу?» — спросил Келл. Металл приглушал его голос. «Сам посмотри». Рай кивнул на зеркало. Келл обернулся. Зрелище было завораживающее. Полированный металл отражался в зеркале, а зеркальное отражение повторялось в металле. Забрало хорошо скрывало глаза, никто не сможет разглядеть, что один глаз у него голубой, а другой черный. «Я буду слишком выделяться», — сказал он. «Это эссентаж», — напомнил Рай, — «там все выделяются». «И верно. Там все носили маски и шлемы, это было частью спектакля, данью традиций. Но дело было не только в маске. Обычные участники не одеваются, как на войну». Рай скрестил руки на груди и окинул его оценивающим взглядом. «Обычным участникам незачем скрывать свою личность. Но твое лицо не похоже на другие». «Ты назвал меня уродом? Мы оба знаем, что ты первый красавчик на балу», — фыркнул Рай. Келл украдкой бросил взгляд в зеркало. Серебряный шлем парил над черными одеждами, но чего-то не хватало. На спинке кушетки лежал его плащ. Он встряхнул его, выворачивая, и простая черная накидка с серебряными пуговицами преобразилась. «Я эту сторону никогда не видел», — сказал Рай. «И Келл тоже. Он обнаружил ее всего несколько дней назад, когда от скуки решил посмотреть, какие еще тайны скрывает его плащ. Время от времени наряды, которыми он не пользовался, исчезали, их место занимали новые. Неожиданное появление этой стороны, не похоже на другие, удивило его. Но теперь, накинув плащ, он понял, дело в том, что этот наряд не его. Он принадлежит Камероу». Плащ до колен был серебристым, с узорчатой черной каймой и подбит кроваво-красным шелком. Узкие рукава расширялись к низу, а высокий воротник скрывал шею. Келл накинул плащ, застегнул пряжки, они шли асимметричной линией от плеча до бедер. Рай нырнул в платяной шкаф и вытащил оттуда серебристую трость. Келл поймал трость в воздухе и сомкнул пальцы на рукояти в виде черной львиной головы. А потом повернулся к зеркалу. «Мастер Лосте, вы великолепны», — сказал Рай, отступив на шаг. Келл не узнал свое отражение. И не потому, что маска скрывала лицо, его осанка стала другой, плечи расправились, голова поднялась, взгляд твердо сверкал из-под забрала. Камеру Лоста был фигурой внушительной. Вокруг него повел легкий ветерок, приподняв полы плаща. Кел улыбнулся. «Кстати, об этом Рай помахал рукой в воздушном вихре. По понятным причинам камера не может быть Антари. Выбери одну из стихий. Если очень нужно, так уж и быть две. Я слышал, в этом году будет много дуалов. Но триады встречаются очень редко и привлекают внимание». Промычал Кел, меняя позу. «Я с пониманием отношусь к твоему внезапному приступу нарциссизма», — сказал Рай. «Но, Кел, это важно. Пока на тебе маска, ты не можешь быть самым сильным магом в Арнсе». «Понимаю». Кел снял маску и пригладил волосы. «Рай», — вдруг сказал он. «Ты уверен?» Его сердце бешено колотилось. Он хотел участвовать. Понимал, что не должен этого хотеть, но все равно хотел. При мысли о сражении, о хорошей драке, вскипала кровь. Рай кивнул. «Тогда ладно». «Значит, ты уже опомнился?» Кел покачал затуманенной головой. «Возможно, наоборот. Лишился рассудка». Но он уже широко улыбался. Он повертел шлем в руках. И вдруг его настроение, столь внезапно взлетевшее, резко упало. «Санкт!» Он упал обратно на диван. «А как же моя охрана?» «Серебряный и золотой», — назвал их Рай прозвищами, которые сам придумал. «А что с ними не так? Я же не могу уволить Стафа и Гастру на время турнира. И не могу отправлять их куда-то под благовидными предлогами перед каждой схваткой». «Извини, мне казалось, ты у нас мастер-волшебник». Кел в отчаянии воздел руки. «Волшебство тут ни при чем. Они наверняка что-нибудь заподозрят». «Ладно», — вздохнул принц. «Придется им сказать». «А они доложат королю. Угадай, что сделает король. Вряд ли он захочет рисковать покоем королевства ради того, чтобы я выпустил пар». Рай ущипнул себя за переносицу. Кел нахмурился. Этот жест не шел принцу. «Это его, Кел, манера. Он делал так сотни раз». «Предоставь это мне», — сказал принц. Потом распахнул двери. Кел надеялся, что его стражники на время оставили его в покое, но они лишь держались на почтительном расстоянии. Рай окликнул их и впустил, закрыв дверь перед носом у своих стражей. «Став», — обратился Рай к солдату с седыми висками. «Что сказал король, когда велел тебя охранять Келла?» Став переводил взгляд с Келла на Рая, словно вопрос поставил его в тупик. «Ну, сказал, что мы должны смотреть в оба, чтобы с ним не приключилось ничего дурного, и сообщать королю, если мы увидим, что мастер Кел затеял что-то подозрительное». Кел насупился, но Рай подбодрил его улыбкой. «Гастра, это так?» Золотоволосый стражник поклонился. «Да, ваше высочество». «А если вас известят о чем-то заранее, это уже не будет подозрительным, верно?» Гастра поднял глаза. «Нет, ваше высочество». Рай запротестовал Кел, но принц жестом остановил его. «И вы оба поклялись своей жизнью служить королевской семье, короне империи, так? Вы держите клятву?» Оба поклонились, прижав ладонь к груди. «Конечно, ваше высочество», — ответили они почти хором. Кел неудумевал, что затеял Рай, и тут принц заговорил совсем по-другому. Веселье улетучилось, а с ним и легкомысленная улыбка, осанка стала строже. Челюсти сжались, и в этот миг все увидели не принца, а будущего короля. Он стал похож на Максима. «Тогда уясните вот что», — сказал он сурово. «То, что вы сейчас услышите, касается безопасности не только королевской семьи, но и всей Арнезийской империи». Стражники встревоженно посмотрели на него. Кел прищурился. «Мы полагаем, что турнир находится под угрозой». Рай бросил на Келла многозначительный взгляд, хотя тот до сих пор не понимал, куда клонит брат. «И чтобы выяснить, что это за угроза, Кел будет участвовать в эссентаж под видом простого соискателя по имени Камеро Лосте». Стражники нахмурились, украдкой покосились на Келла. Тот сдержанно кивнул. «Крайне важно сохранить мою личность в тайне», — вставил он. «Если Фара и Веск обнаружат, что я участвую в состязаниях, нас обвинят в нечестной игре». «Мой отец уже знает об участии Кела», — добавил Рай. «У него хватает собственных забот. Если заметите что-нибудь подозрительное, докладывайте Келлу или мне». «Ну, как же мы будем его охранять?» — спросил Став. «Если он притворится кем-то другим?» Рай не моргнул глазом. «Один из вас будет играть роль его помощника из святилища. Каждому участнику полагается такой. А другой будет охранять его с безопасного расстояния». «Всегда мечтал участвовать в секретной операции», — прошептал Гастро и добавил громче. «Ваше высочество, можно я буду изображать помощника?» Он едва сдерживал нетерпение. Рай посмотрел на Келла, тот кивнул. Гастро просиял, и Рай хлопнул в ладоши, подводя итог. «Итак, решено, когда Келл — это Келл, вы охраняете его с обычным усердием, но когда он изображает камеру, вы строго храните секрет». «Иллюзия должна быть полнейший». Стражники торжественно кивнули, и Рай отпустил их. «Ну и ну», — подумал Кел, когда дверь закрылась, — «вот это выдержка». «Видишь», — сказал Рай, опускаясь на диван рядом с ним, — «это было не так уж трудно». Кел посмотрел на брата с почтительным удивлением. «Знаешь», — он снял маску, — «если ты будешь править хоть в половину так же здорово, как врешь, из тебя выйдет великолепный король». «Спасибо», — ослепительно улыбнулся Рай. Четвертое. Сейзенрош. Когда Лайла вернулась на ночной шпиль, время было уже позднее. Над затихшим Сейзенрошем пошел снег. На палубе он быстро раскисал, и надо было убрать эту слякоть, пока корабль не покрылся ледяной коркой. В своем Лондоне, в прежнем Лондоне, Лайла терпеть не могла зиму. Долгие ночи давали гораздо больше времени для воровства, но на улицу обычно выходили те, кому некуда было деваться, а значит, и карманы у них были пусты. К тому же зимой сыро, пасмурно и промозгло. Сколько раз в своей прошлой жизни она ложилась спать, дрожа от холода. Не могла себе позволить ни дров, ни угля, поэтому надевала на себя все, что было, сворачивалась клубочком и стучала зубами. Тепло стоило денег, еда и крыша над головой тоже, как и все остальное, без чего не проживешь. Иногда приходится выбирать, что для тебя важнее. Но здесь, если потренироваться, Лайла сможет добывать огонь движением пальцев, и он будет гореть без дров, только на волшебстве и силе воли. Она была полна решимости освоить эту науку, и не только потому, что огонь полезен или опасен. Он давал тепло, а Лайла Барретт больше никогда не хотела мерзнуть. Вот почему Лайла предпочитала всем стихиям огонь. Она выдохнула легкое белое облачко. Почти все ее спутники остались на берегу, но Лайла предпочла вернуться на корабль, в свою каюту, чтобы побыть в одиночестве и подумать. Лондон. При мысли о нем сердце билось быстрее. Она взошла на борт ночного шпиля 4 месяца назад. Попрощалась с городом, которого почти не знала, само название которого казалось мостиком к ее прошлой жизни. Она, конечно, собиралась вернуться когда-нибудь. Что скажет Кел, когда увидит ее? Эта мысль, разумеется, посетила ее не первой, нет. Скорее, 6-й или 7-й, где-то вслед за остальными. Об Алукарде, об Эссентаж. Но, тем не менее, она вертелась в голове. Лайла вздохнула, облокотилась о мокрые поручни и посмотрела на волны, плещущие в борт. Лайла предпочитала огонь, но знала и другие фокусы. Она уставилась на морские волны и постаралась оттолкнуть их назад. Ближайшая волна вздрогнула, но остальные продолжали катиться. Голова заболела, запульсировала в такт ударом волн, но Лайла лишь решительнее стиснула поручни. Она представила себе, что чувствует воду. Не только дрожь ударов о борт, но и скрытую в ней энергию. Ведь магия таит в себе суть всего на свете. Если это так, надо не просто передвигать воду, а управлять магией. Ей вспомнился «Тигр», стихотворение, помогавшее сосредоточиться. Оно сильное и ритмичное, но это песня огня, нужно что-то другое, текучее. «Пусть нам снится звонкий ключ», — прошептала она строчку из колыбельной песни Блейка, пытаясь уловить настрой. «Тихий, тонкий лунный луч». Она повторяла эти строчки снова и снова, пока вода не заслонила взор, пока в ушах не остался только плеск волн. Их ритм совпал с биением ее сердца, заструился по ее жилам, и вода над палубой и внизу стала успокаиваться. Прямо перед ней упала на поручни темная капля. Лайла поднесла пальцы к носу, они испачкались в крови. Кто-то цокнул языком, и Лайла вскинула голову. «Давно ли Алукард стоит у нее за спиной? Неужели ты пыталась подчинить себе океан?» Он протянул ей носовой платок. «У меня почти получилось», — упрямо заявила она, поднеся платок к лицу. Он сохранил запах капитана, запах магии, причудливую смесь морского воздуха и меда, серебра и пряностей. «Я не сомневаюсь в твоих талантах, Барт. Но это невозможно. Разве что для тебя», — усмехнулась она, хотя на самом деле еще ходила под впечатлением от увиденного в таверне. «Для всех», — назидательно ответил он. «Я же тебе говорил, чтобы повелевать стихиями, их надо направлять. Надо дотянуться до них, окружить собой. Только так ты подчинишь их себе, и только так они будут тебя слушаться. Никто не может охватить своим разумом океан. Он вырвется. В следующий раз наметь себе цель. Помень...» Комок ледяной слякоти скользнул ему за воротник. «Ай!» — вскрикнул Барт. «Я знаю, где ты спишь!» «Тогда ты знаешь, что я сплю с ножами наготове», — хмыкнула она. Его улыбка дрогнула. «До сих пор?» Она пожала плечами и повернулась спиной к воде. «Со мной обращаются. Я же отдал четкий приказ», — рассердился он, решив, что с ней дурно обошлись. «Но дело было не в этом. Как будто я своя в доску», — закончила она. Алукард смутился. «А почему бы и нет? Ты же одна из команды!» Лайла поморщилась. «Команда!» Само это слово говорило. «Она не одна. Но быть вместе значит привязаться, а привязанность — штука опасная. В лучшем случае она все усложняет. В худшем — люди гибнут. Как, например, Бэрон». «А ты бы предпочла, чтобы тебя в темноте проткнули ножом?» — спросил капитан. «Вышвырнули за борт и сказали, что это был несчастный случай». «Нет, конечно», — ответила она. «В этом случае она бы знала, что делать. Драки — дело знакомое, а дружба? Как с ней быть?» «Она не знала». «Они, наверное, меня боятся, потому и не трогают». «Ну, одни, может, и боятся, а остальные уважают». «И знаешь», — он шутливо ткнул ее в плечо, — «кое-кому ты, может, даже нравишься». Лайла застонала, Лукард усмехнулся. «Кто ты такая?» — спросил он. «Я Дилайла Барт», — ответила она. «Лучшая воровка на ночном шпиле». Обычно Лукард на этом и останавливался, но не сегодня. «А кем была Дилайла Барт, пока не поднялась на борт моего корабля?» Лайла не сводила глаз с воды. «Другим человеком», — ответила она. «И когда уйду, опять стану другой». Лукард вздохнул, и они долго стояли рядом, глядя в туман. Он лежал над водой, размывая границу между морем и небом, но неподвижным не был. Он трепетал и клубился, перетекал и шевелился в такт движению волн. Моряки называют такой туман пророческим. Если долго смотреть в него, что-нибудь да увидишь. Или и вправду видение о будущем, или просто что-то примерещится. Все зависит от того, что ты сам об этом думаешь. Лайла, прищурившись, смотрела в туман и ничего не ждала. Она никогда не отличалась ярким воображением. Но вдруг ей показалось, что в мутной пелене что-то мелькнуло. Зрелище завораживало, Лайла не могла отвести глаз. Тонкие пряди белой дымки превратились в пальцы, и вот уже из темноты к ней протянулась огромная рука. «Значит, в Лондон?» Голос Лукарда, будто брошенный камень, разрушил видение. Она вздохнула, и белое облачко дыхания поглотило остатки видения. «Ну и что тут такого? Я думал, ты обрадуешься, или огорчишься, или рассердишься. Ну, хоть как-то отреагируешь». «С чего ты взял?» — скинула голову Лайла. «Прошло 4 месяца, мне казалось, у тебя есть веская причина убраться из города». Она пристально посмотрела на него. «А ты почему ушел?» Немного помолчав, он пожал плечами. «Мир посмотреть». «Я тоже». «Оба лгали. Или, в лучшем случае, говорили полуправду. Но впервые ни один из них не стал допытываться. Оба повернулись спиной к воде и молча прошли через палубу, стараясь сберечь свои тайны от холодного ветра. 5. Белый Лондон. Даже звезды обрели цвет. То, что он всегда считал белым, стало льдисто-голубым, а когда-то черное ночное небо заиграло бархатисто-лиловым, цветом самого темного синяка. Холланд восседал на троне, глядя в небесную ширь, раскинувшуюся над сводами стен, и выискивал краски этого мира. Они появились недавно или всегда были здесь, припорошенные пеплом угасающей магии. По каменным колоннам, обрамлявшим тронный зал, карабкались зеленые пряди плюща. Яркие и сочные, изумрудные листья возносились к серебристому лунному свету, а корни тянулись по полу и исчезали в спокойной черной глади правительского бассейна. Сколько раз Холланд мечтал об этом троне, мечтал, как перережет горло Атоса, пронзит мечом сердце Астрид, вернет себе жизнь. Столько мечтал об этом. И в конце концов с врагами расправилась чужая рука, рука Келла. Та же самая рука, которая пронзила железным прутом сердце самого Холланда и столкнула умирающее тело в пропасть. Холланд встал на ноги, расправил тяжелые складки плаща, спустился с возвышения к зеркальной черной глади бассейна. Тронный зал был пуст. Он отпустил всех, и слуг, и стражу. Душа жаждала одиночества. Но теперь оно было недостижимо. Из воды, будто из окна, на него глядело отражение. Зеленый глаз, казалось, плавал на поверхности, сверкая, как изумруд, а черный тонул в глубинах. Холланд словно стал моложе, но даже в молодости он не выглядел так, как сейчас, цветущий и здоровый, ни намека на боль или смерть. Холланд стоял неподвижно, но отражение шевельнулось. Наклон головы, тень улыбки, зеленый глаз нырнул в черноту. «Из нас получился хороший король», — прозвучали в голове слова. «Да», — ровным голосом согласился Холланд. 3 месяца назад. Черный Лондон. Темнота повсюду. Длится секунды, часы, дни. И потом медленно рассеивается. Наступают сумерки. Ничто сменяется чем-то, сгущается. И вот уже появилась земля, и воздух, и мир между ними. Мир, полный небывалой, невероятной тишины. Холланд лежал на холодной земле. На груди и на спине, там, где его тело пронзил железный штырь, запеклась кровь. Сумерки вокруг странно затянулись, не пробивался дневной свет, не надвигалась ночная тьма. И давила тишина, тяжелая, будто полки, с которых много лет не вытирали пыль. Заброшенный дом, тело без дыхания. И вдруг Холланд вздохнул. Пыльный мир содрогнулся в ответ, словно он вдохнул в него жизнь, легким толчком запустил ход времени. Хлопья сажи или пепла, или чего-то еще, висевшие в воздухе, как пылинки в солнечном луче, заструились вниз, припорошили будто снегом его волосы, щеки, одежду. Боль повсюду. Но он жив. Это невероятно, но он жив. Болит все тело, не только рана в груди, но и мускулы, и кости, словно он пролежал тут много дней и недель. С каждым вдохом в легкие впиваются мириады острых шипов. Он должен лежать замертво, а вместо этого он собрался с силами и сел. На миг перед глазами все поплыло, но, к счастью, боль в груди не усилилась. Она тяжело давила, пульсировала в такт сердцу. Он огляделся и увидел, что сидит в саду, обнесенном стеной. Во всяком случае, когда-то это был сад. Растения давно увяли, казалось, что сухие стебли и лозы от малейшего прикосновения рассыплются в прах. Где же он? Холланд порылся в памяти, но последним, что он видел, было лицо Келла, полное мрачной решимости. Он боролся против водяных оков, которыми опутал его Холланд, потом прищурился, и тотчас же боль, железный штырь рвет кожу и плоть, крушит ребра и пронзает шрам на груди. Невыносимая боль, потом бессилие, а потом ничто. Но та битва была в другом Лондоне. А здесь нет ничего похожего, ни запаха цветов, ни пульсирующей во всем магии, и это не его родной Лондон. Тот же дух запустения, те же бесцветные краски, но нет жгучего холода, не пахнет пеплом и металлом. Холланд смутно припомнил, как лежал в каменном лесу, не слыша ничего, кроме своего медленно гаснущего пульса, а потом падение в пропасть. Тьма, которую он принял за смерть, но смерть отвергла его и перенесла сюда. Это может быть только одно место. Черный Лондон. Кровь перестала течь, и пальцы рассеянно машинально потянулись. Нет, не к ране, а к серебряной фиболе, кружку, служившему застежкой на плаще. Знак покорности данным. Но фиболы не было, как и самого плаща. Рубашка была разорвана, а кожа, на которой когда-то серебрилась печать Атоса, превратилась в кровавое месиво. И только сейчас, когда пальцы застыли над открытой раной, Холланд осознал перемену. До этой минуты ее заслоняли ужас, боль, непривычное окружение. Но сейчас она пробилась сквозь кожу, заструилась по жилам, легкость, которую он не помнил уже много лет. Свобода! Заклятие Атоса разбито, осколки развеяны по ветру. Но как? Магия была привязана не к коже, а к душе. Холланд это знал, он много раз пытался срезать печать, снять ее мог лишь тот, кто наложил. А это означало, что... Атос Дан мертв. Эта мысль пронзила Холланда, как молния. Он вскрикнул и впился пальцами в иссушенную почву, но она уже не была иссушенной. Во все стороны тянулась унылая белизна зимнего пейзажа, но возле Холланда, там, где впиталась в землю его кровь, распустилась пышная зелень. Позади него на траве лежал черный камень Витари. Холланд встрепенулся, но быстро понял, что камень пуст. Он ощупал себя, ища оружие. Обычно оно ему не было нужно, он предпочитал использовать свой магический дар, а не грубый клинок. Но сейчас голова шла кругом, даже сидеть было трудно, и поэтому он сомневался, хватит ли сил призвать на помощь магию. Изогнутый клинок остался в другом Лондоне, но на лодыжке обнаружился. Кинжал. Холланд оперся острием клинка сухую землю и с трудом поднялся. Сначала на колени, потом на ноги. Поднявшись, он огляделся. Но сначала пришлось одолеть приступ головокружения и боли. И понял, что свежая зелень появилась не только там, где его тело оставило отпечаток на земле. Она убегала вперед, прокладывая узкую тропинку. Травяная ниточка на иссушенной земле ныряла под сводчатый проем в дальней стене, окружавшей сад. Холланд, спотыкаясь, побрел. В груди жгло, как огнем, все тело болело, в жилах не хватало крови, но сломанные ребра начали срастаться. Мускулы справлялись, и вскоре к Холланду вернулось подобие прежней, гордой походки. Долгие годы под жестокой властью Атоса Дана научили его молчать, переносить боль. Стиснув зубы, он шагал вдоль полосы живой растительности. Она вывела его из сада, потом на дорогу. У Холланда перехватило дыхание, и боль с новой силой пронзила плечо. Перед ним раскинулся город. Все тот же Лондон, хорошо знакомый и в то же время другой. Стройные невероятные дома, высеченные из стеклянного камня, тянулись к небу, будто струйки дыма. В них отражались тусклые отблески сгустившихся сумерек, и другого света не было. Не горели фонари на улицах, камины в домах. Зрение у Холланда было острое. Его волновала не подступающая ночь, а то, что она означала. Либо здесь не осталось никого, кому нужен свет, либо те, кто остался, предпочитают тьму. Все считали, что черный Лондон поглотил сам себя, исчез, как огонь, лишенный топлива и воздуха. Это оказалось правдой. Но Холланд всегда знал, что догадки возникают там, где не хватает фактов. А полоска зеленой травы наводила на раздумья. Этот мир воистину мертв и только ждет своего часа. Людей можно убить, но магию не уничтожить. Она вечна. Полоска свежей зелени вела его по призрачным улицам. Холланд шел время от времени, опираясь о гладкие стены, заглядывал в окна, но не находил ничего, никого. Он добрался до реки, той, что под разными именами протекала через каждый Лондон. Вода была черна, как тушь, но гораздо сильнее холода обеспокоило другое. Она не текла. Не покрылась льдом, как Айл, и не окаменела, как весь остальной город, но течения не было. Невыносимая тишина рождала тягостное ощущение. Холланду казалось, будто время здесь застыло. Зеленая тропинка привела к дворцу. Он был похож на другие здания. Стеклянно-черные шпили тянулись к небу, как дым, и терялись в сумеречной мгле. Ворота стояли распахнутыми. Тяжелые створки обвисли на ржавых петлях, высокие ступени растрескались. Зеленая ниточка убегала внутрь, поднимаясь по лестнице. Она стала даже гуще, высокая трава переплеталась с плетями цветущего плюща. Холланд пошел за ней, прижимая ладонь к ноющим ребрам. Он прикоснулся к парадным дверям, и они распахнулись. Воздух внутри был стоячим и затхлым, как в гробнице. Сводчатые потолки напоминали величественный замок белого Лондона, но с более плавными линиями. Стеклянные камни соединялись без единого стыка или шва, и это придавало зданию неземной, фантастический вид. Тут царила магия. Зеленая дорожка бежала дальше, извивалась по каменному полу и ныряла под другие двери, массивные створки из цветного стекла, внутри которых темнели увядшие цветы. Холланд распахнул дверь и очутился лицом к лицу с королем. У него перехватило дыхание, но, приглядевшись, он понял, что смутная фигура, восседающая на троне, не из плоти и крови, а из черного стеклянного камня. Просто статуя. Но в отличие от бесчисленных статуй, наполнявших каменный лес перед дворцом Данов, это была одета. И одежды шевелились. Плащ на королевских плечах развивался, как от ветра, а волосы, хоть и вырезанные из камня, слегка растрепались, хотя никакого ветерка в зале не было. Голову короля венчала корона, а в открытых глазах клубилась серая тень. Поначалу Холланд решил, что глаза тоже каменные, но тень сгустилась и затрепетала. Новорожденные зрачки отыскали Холланда и остановились. Холланд замер. Статуя была живая. Не как люди, конечно, но все равно живая, простая и вечная, как трава у ее ног. Часть природы, но природы совершенно чужой. «Осхок», — пробормотал Холланд, — этим словом обозначают отколовшуюся частицу магии, которая превратилась в нечто большее, обрела собственный разум и волю. Статуя ничего не сказала. Глаза, полные клубов серого дыма, взирали на него с королевского лица, а ниточка травы взбежала на постамент, обвелась вокруг трона и вскарабкалась на каменный сапог. Холланд шагнул вперед и остановился у подножья трона. И тогда статуя заговорила. Не вслух, а в голове у Холланда. «Антари? Кто ты?» — спросил Холланд. «Я король. У тебя есть имя?» И снова иллюзия движения. Еле заметный жест, пальцы стиснули подлокотники трона, наклон головы, будто в раздумье. «У всего есть имена. В моем городе нашли камень», — продолжал Холланд, — «и он называл себя Витари». Улыбка мелькнула на каменном лице, будто проблеск света. «Я не Витари», — ответила статуя. «Но Витари был мною». Холланд нахмурился, и его замешательство, кажется, понравилось королю. «Листок с дерева», — снисходительно пояснил он. Холланд насторожился. «Если сила того камня всего лишь листок, по сравнению с существом, которое сидит перед ним с каменным лицом, спокойными манерами и глазами древними, как мир». «Меня зовут Асаран», — сказала статуя. Это слово на языке Антари означало «тень». Холланд открыл было рот, но болезненная судорога внезапно стиснула грудь, серый дым заклубился. «Твое тело бессильно». По щекам струился пот, но Холланд усилием воли выпрямился. «Я твое спасение». Холланд не понял, что именно имеет в виду Осхолк. То, что он один раз спас его жизнь, или что спасает до сих пор. «Зачем?» — выдавил он. «Мне было одиноко. Теперь мы вместе». Холланда пробрала дрожь. Это существо сильнее целого мира магов, и Холланд каким-то образом его разбудил. Снова приступ боли, колени вот-вот подкосятся. «Ты жив благодаря мне, и все равно умираешь». Перед глазами все плыло. Холланд сглотнул и ощутил вкус крови. «Что случилось с этим миром?» — спросил он. Взгляд статуи был пристальным и неподвижным. Он погиб. Это ты его погубил? Холланд всегда считал, что беда, сгубившая черный Лондон, была огромной и неодолимой, что она порождена слабостью, алчностью и жаждой. Ему и в голову не приходило, что у нее есть исток и имя, что это Осхук. «Он погиб», — повторила статуя, — «как гибнет все живое». «Как?» — потребовал ответа Холланд. «Как он погиб?» «Я не знал, что люди так хрупки», — сказала существо. «Надо было поосторожнее». Но было уже поздно, — подумал Холланд. Никого не осталось в живых. «Я твое спасение», — повторил король, словно напоминая. «Чего ты хочешь?» «Услуга за услугу». Невидимый ветер подул сильнее, и статуя будто склонилась. «Чего ты хочешь, Антари?» Холланд попытался сохранить твердость, но ответы потекли рекой. «Жить, стать свободным». Потом он подумал о своем мире, изголодавшемся по силе, по жизни. Он умирает и не мгновенно, как этот мир, а медленно и мучительно. «Чего ты хочешь, Холланд?» Он хотел спасти свой мир. Перед его мысленным взором Лондон, его родной Лондон, возвращался к жизни. Он увидел себя самого на троне. Яркое голубое небо над дворцом без крыши, ощутил теплые лучи солнца. «Нет». — отрезал он, сжимая раненое плечо. От боли потемнело в глазах. — Это ловушка, западня. — Ничего не дается даром, — произнес Ассаран. — Так уж заведено. Отдавать и брать. Можешь остаться здесь и погибнуть впустую. И твой мир тоже погибнет. А можешь спасти его. Выбор за тобой. — А чего хочешь ты? — спросил Холланд. — Жить, — ответила тень. «Я могу спасти твою жизнь, могу спасти твой мир. Все очень просто, Антари, моя сила в обмен на твое тело». «А чей будет разум?» — спросил Холланд. «Чья воля?» «Наши», — промурлыкал король. В груди у Холланда заныло еще одни путы. «Когда же он, наконец, станет свободен?» Он закрыл глаза и снова очутился на троне под ослепительным небом. «Ну что?» — спросил призрачный король. «Договорились?»